особенно проводить их с семьей в зеленых дубах или, для разнообразия, в другом торговом центре, подальше на окраине. Курт наблюдал, как они хмуро проталкиваются сквозь толпу выходного дня, желая порадоваться жизни с другой стороны, свободное время. Что им делать со свободным временем? Он откусил от сэндвича с рыбной пастой и посмотрел на часы. 4 утра. Для него с 6 до 8 были самые лучшие часы смены. Он любил смотреть, как собираются потихоньку утренние рабочие. Любил смотреть, как уборщики неумолимо уничтожают все следы предыдущего дня. Стирают отпечатки пальцев, сметают волосы, высасывают пыль, убирают свидетельства человеческого присутствия. С каждым их движением в голове у него прояснялось. Горластый младенец, разбушевавшийся пенсионер, женщина в отчаянии, одинокий мужчина, неумелый магазинный воришка, инкогнито, гадящий в лифте. Все вычеркивались один за другим. Все упаковывались в мусорные мешки и по серым коридорам уезжали к контейнерам. Пробуждение центра было для него как колыбельное, успокаивало, умиротворяло его. И он отправлялся домой спать. Курт протянул руку за чипсами и краем глаза заметил что-то необычное. Он повернулся к стене мониторов и увидел фигуру, стоящую напротив банков и строительных корпораций на втором этаже. Это был ребенок, девочка. Лицо ее не удавалось разглядеть. Она стояла, не шевелясь, с блокнотом в руке, а из сумки у нее высовывалась игрушечная обезьянка. Курт развернулся в кресле, чтобы взять рацию и сообщить Скотту, но она исчезла с экрана. Он повернул камеру. Ничего. Он быстро перепробовал все позиции камеры этого монитора. Ее нигде не было. Удивляясь тому, как вдруг забилось его усталое сердце, он соединился со Скоттом. В 6:55 утра, оставив машину на промерзшей подземной стоянке, Лиза поднялась на лифте на первый этаж торгового центра «Зеленые дубы». Она ненавидела травмирующий звон будильника в 5:30 утра. А еще больше ненавидела следующие 17 часов бодрствования. Но было что-то успокаивающее в привычном, предсказуемом проходе по центру ранним утром. Невнятное позванивание музычки, соединяясь с запахом моющих средств и собственной пьяноватой усталостью, рождало воздушное, зыбкое ощущение. Лифт женским голосом попросил, чтобы она подождала, когда откроется дверь. Лиза и не собиралась опережать события. Звоночек оповестил, что двери раздвигаются, и она вышла навстречу искусственной заре центрального атриума. Был второй день Рождества, день подарков, неизбежного хаоса, но в этот час все еще было тихо. Она будто скользила по полированным дорожкам мимо армии уборщиков, которые мыли, терли, лощили центр. Лиза подумала, что уборщики — слишком приблизительное определение. В зеленых дубах общий процесс уборки был разделен между 50 или 60 специализированными отрядами. Один другого эзотеричнее. Кажется, не было ни одного уборщика нормального, трудоспособного возраста.